ей, направилась прямо к ним. В полутьме ее застывшее и ярко накрашенное лицо казалось глупой и печальной маской. «Долго меня ждали?» — спросила она. «О чем вы беседовали?» Лео широким жестом показал на Карлу, неподвижно стоявшую посреди гостиной. «Я сказал вашей дочери, что нам ничего другого не остается, как провести вечер дома». «Да, ничего другого», — с важным видом подтвердила мать Карлы, усаживаясь в кресло напротив любовника. «В кино мы уже сегодня были, а в театре ставят вещи, которые мы не раз видели. Я бы не отказалась посмотреть 6 персонажей в поисках автора, но, откровенно говоря, неприлично идти на плебейский спектакль». «И потом, ручаюсь, вы ничего не потеряете, если не пойдете», — заметил Лео. «Ну, тут вы не правы», — томным голосом возразила мать Карлы. «У Пиранделло есть хорошие пьесы. Как называлась комедия, которую мы недавно смотрели? Ах, да, «Лицо и маска». Мне она показалась забавной». «Возможно», — ответил Лео, откинувшись на спинку дивана. «Но я на его пьесах обычно испытываю смертельную скуку». Он сунул оба больших пальца в карманы жилета и взглянул сначала на мать Карлы, затем на девушку. Этот тяжелый, невыразительный взгляд Карла, стоявшая за креслом матери, восприняла как удар. Точно вдруг неслышно разбился прикрывавший ее стеклянный колпак, и она впервые увидела, какой давней, привычной и тоскливой была разыгрывающаяся перед ней сцена. Мать, ее любовник, сидящие друг против друга и занятые пустой беседой. Это тень, это лампа, эти глупые застывшие лица, и она сама, вежливо принимающая участие в праздной болтовне. «Жизнь не меняется», — подумала она, — «и не желает меняться». Ей хотелось кричать. Она опустила руки и крепко до боли сжала их в запястьях. «Можно провести вечер дома», — продолжала мать Карлы. «Тем более, что все остальные дни недели у нас строго расписаны. Завтра чай с танцами в пользу сирот, послезавтра бал-маскарад в Гранд-отеле. На все оставшиеся дни мы приглашены к друзьям. Знаешь, Карла, я сегодня видела сеньору Ричи, она до того постарела. Я рассмотрела ее лицо. 2 глубокие морщины тянутся от глаз до самого рта, а волосы стали какого-то невообразимого цвета. Просто ужас». Она скорчила гримасу отвращения и махнула рукой. «Ужас не в этом», — сказала Карла, подойдя к дивану и садясь рядом слева. Ее томило горькое предчувствие. Она предвидела, что хотя и запутанным окольным путем, но мать своего добьется, устроит любовнику сцену ревности. Она не знала, когда и каким образом, но была уверена в этом так же твердо, как в том, что завтра утром взойдет солнце, а затем настанет ночь. Собственная проницательность пугала ее. Спасения нет, все неизменно, и все подчиняется пошлому року. «Ричи наговорила всякой чепухи», — продолжала между тем мать Карлы. «Сообщила, что они продали старую машину и купили новую, Фиат. Знаете, — заявила эта особа, — мой муж стал правой рукой Пальони, ну, директора Национального банка. Пальони не может без него обойтись. Он хочет сделать мужа своим компаньоном. Пальони здесь, Пальони там. Какая низость!» «Почему низость?» — заметил Лео, посмотрев на любовницу из-под прищуренных век. «Что во всем этом низкого?» «А вам известно?» — сказала Мария Грация, пристально глядя на Лео, словно призывая его хорошенько обдумать каждое слово. «Вам известно, что Пальони друг Риччи?» «Это всем известно», — ответил Лео и припухшими глазами тяжело уставился на Карлу, безропотно смирившуюся со своей участью. «И вам известно также, — отчеканивая каждый слог, продолжала Мария Грация, — что до знакомства с Пальони у этих Риччи не было ни гроша, а теперь у них своя машина?» Лео пожал плечами. «А, вот вы о чем! — воскликнул он. — Не вижу тут большого греха. Бедные люди устраиваются как могут». Этим он словно поджег фитиль мины. «Ах так!» — с насмешливой улыбкой сказала Мария Грация. «Вы оправдываете эту бесчестную женщину? Была бы еще красива, а то кожа до кости, женщину, которая беззастенчиво обирает друга, заставляет его покупать машину и дорогие платья, да еще умудряется устраивать карьеру мужа. Не поймешь, то ли он дурак,